как звук отшумят, исчезнут вдали, в синем небе летят над землей журавли, в журавлином пути. Быстрый бег твоих лет, и оставишь ли ты, и оставишь ли ты на земле добрый след в журавлином пути. Быстрый бег твоих лет, и оставишь ли ты, и оставишь ли ты на земле добрый след. Жизнь так нужно прожить, чтобы что-то отдать, людям свет подарить и веру не потерять. Пусть же юность твоя светом правды горит. Иисуса любовь, Иисуса любовь людям щедро дарит. Пусть же юность твоя светом правды горит. Любовь людям щедро дарит.